Король Вацлав или Венцеслав IV в 1409 году издал Кутногорский декрет, по которому во всех важных университетских делах чехи имеют 3 голоса, а тевтоны, то есть иностранцы, только 1. Тогда немецкие профессора покинули Пражский университет, ректором коего стал Ян Гус. Смотри «Хрестоматия по истории средних веков» под редакцией Грицианского и Скавскина. Москва, 1950 год, том 2, страницы со 134 по 139. И ректором оказался профессор богословия чех Ян Гус, который очень хорошо преподавал на чешском языке, переводил латинские тексты на чешский язык. Он говорил: «Мы же чехи, мы в своей стране, причем тут немцы». О национальном подъеме чехов существует огромная литература не только на русском, но еще больше на иностранных языках. Как старая, так и новая, приводить ее здесь нецелесообразно. А половина населения Праги были немцы. В Кутенберге, Кутна-гора, богатый рудник близко от Праги, там были рудокопы немцы. И в больших городах Богемского королевства сидели немцы. Чехи в основном представляли мелкое дворянство и крестьян, а бюргеры и крупное дворянство делились на чешское, онемеченное и просто немецкое. И вот с университета началась свалка между чехами и немцами. Сюда добавился еще один момент. Гус, человек очень набожный и искренний, решил, что пора, наконец, исправить безобразия, которые творятся в церкви. Например, если священник католической церкви совершил уголовное преступление, то его надо судить на общих основаниях, а не освобождать от наказания под видом духовного суда, всегда пристрастного. Осудил Гус и индульгенции, ибо, считал он, грехи за деньги не отпускаются. Осудил он целый ряд таких злоупотреблений. Кончилось это дело трагически, когда был созван собор в Констанце. Созван он был для того, чтобы отрешить папу Иоанна XXIII. Туда же вызвали и Гуса, чтобы судить их обоих одновременно. Первого за уголовные преступления и за жульничество, а второго за ересь. Результат был такой. Иоанн, увидев, что благополучный исход невозможен, убежал из Констанции с деньгами и остаток жизни провел в Италии в полном благоденствии и благодушии. А Гуса, которому перед собором дали охранную грамоту, большинством в один голос собор присудил казни. И этим одним голосом был голос императора Священной Римской империи, венгерского короля Сигизмунда, брата Венцеслава Чешского. 1415 год. Фаза надлома поведенческого стереотипа, именуемая эпохой Возрождения, характеризуется текстом охранной грамоты императора Сигизмунда магистру Яну Гусу и последующим нарушением ее самим императором. Смотри Бильбасов, чех Ян Гус из Гусенца, Санкт-Петербург, 1869 год, страница 11. И магистр, и император были людьми фазы надлома, но с разными доминантами, поэтому мотивировки их поступков заслуживают внимания. Сигизмунд, выслушав окончательный результат, побледнел и затрясся, как будто бы должен произнести приговор над самим собою. Он знал, что от него зависели свобода и жизнь Гуса. Гробовое молчание воцарилось под сенью храма, когда звучала последняя речь, и Сигизмунда спросили: «Ваше Величество, император, каково будет ваше окончательное решение? За учение Гуса или против? Признаете ли вы его еретиком, заслуживающим смерти?» Вопрошаемый взволнованным голосом ответил так: «Продолжаю утверждать, что Гус — еретик, и по праву в вполне заслуживает смерти сожжением, если не отречется». Тогда гус мужественно спросил: «Ваше императорское величество, ужель вы можете так поступить в унижение своей короны и немецкой чести? Ужель сами уничтожаете свою охранную грамоту, утвержденную вашей печатью и подписью, беря на свою голову преступление и вероломство? Не о моей жизни речь, но о вашем честном имени».